«Ты уже проснулась?» — хрипло проговорил он, перехватив мою руку и поцеловав в раскрытую ладонь. Я вздрогнула от неожиданности, затем смущенно залепетала. «Прости, не хотела тебя будить!» «Все в порядке!» Вашари открыл глаза и сонно посмотрел на меня. Внезапно расплылся в широкой улыбке. «Поверь, это самое приятное утро в моей жизни. Видеть тебя рядом. Я до сих пор не могу поверить, что мое самое сокровенное желание сбылось». Его пальцы пробежались по моей щеке, спустились чуть ниже, и тут зрачки Вашария расширились от удивления, когда он заметил кулон. Он ногтем подцепил цепочку, недоверчиво вглядываясь в круглый камешек, затем с каким-то непонятным ужасом уставился на меня. «Что это?» – прошептал Вашарий. «Киотто, когда ты ложилась спать, этого не было. Я ведь лично раздевал тебя». Я закусила губу, пытаясь сообразить, как рассказать о встрече, которая произошла у меня во сне со священной змеей. Вряд ли Вашарию будет приятно услышать, что я отпустила ее во свояси. А уж про целителей и тем более упоминать не стоит, если я не желаю, чтобы меня заперли в больнице на неопределенный срок. Тишину покоев внезапно разорвал мелодичный сигнал мыслевизора Вашария. Нет, это был не вызов, а лишь уведомление, что пришло какое-то сообщение. Вашарий, не отрывая от меня испытывающего взгляда, нашарил его на прикроватном столике, ткнул кнопку и внезапно окаменел лицом, прослушав известие. «Все занимательнее и занимательнее!» «Мне на счет поступили деньги», — сухо уведомил он. «Я не вел точных подсчетов, но, по-моему, это твой так называемый долг. За уплату штрафа, за съем квартиры на год. За это проклятое платье, в котором ты явилась на королевский прием в Микароне. Киотто, ты можешь это объяснить?» «Ну, — протянула я, гадая, — сумею ли выбраться из постели и выскочить в коридор прежде, чем Вашария помнится. Сдается, его вряд ли обрадуют мои приключения во сне». «Даже не думай!» Со зловещим смешком отозвался он, потянул меня ближе и почти лег сверху, на всякий случай прижимая мои руки к подушке. «Догоню и отшлепаю, как маленькую. А, возможно, и не буду ничего делать. Пусть слуги повеселятся, наблюдая, как ты мечешься голая по коридору». «Злой ты!» – обиженно сказала я, безуспешно пытаясь выбраться из его пусть и ласковой, но весьма крепкой хватки. «Синяки же на запястьях оставишь!» «Киотто Дайчер!» – прошипел Вашарий, не позволяя разговору свернуть в другую сторону. «Уверяю вас, моя уважаемая будущая супруга, я все равно узнаю, что все это значит. Но лучше вам, милая леди, признаться самой». «А иначе что?» – чисто из вредности полюбопытствовала я. «Подвергнешь меня допросу с пристрастием?» «Кстати, хорошая идея!» Непонятно, чему обрадовался Вашарий. Наклонился и провел языком по моей ключице, словно пробуя кожу на вкус. «Напомнить, каким сокрушительным поражением накануне окончилась для тебя попытка поспорить со мной». При мысли, что он опять подвергнет меня этой изысканной пытке, мне стало дурно. Нет, это все было здорово и замечательно, но... как-то не способна я была сейчас на такие постельные подвиги. Хотелось тишины и спокойствия. Что скрывать? Меня все еще подташнивало и немного знобило. Вот и теперь кинула в пот, хотя в комнате было достаточно прохладно. «Киотто, что с тобой?» Уже нормальным тоном обеспокоенно спросил Вашарий, отбросив свои шутки. Осторожно провел ладонью по моему лбу. «Тебе нехорошо?» Я вспомнила предупреждение змеи о необходимости показаться целителю. Тяжело вздохнула и решила закончить вредничать. Иначе, боюсь, до добра это не доведет. «Я выполнила задание Тируса», – проговорила я. «Нам больше не надо бежать из дворца. Я встретилась со змеей во сне». «Это определенно требует моего скорейшего вмешательства», – проворчал Вашари, легким щелчком пальцев пробудив ближайшего магического мотылька. «Мне не нравится, что моя будущая жена во сне шляется по всяким злачным местам и встречается со всякими так называемыми богами, а я при этом не чувствую неладного. Придется придумать какую-нибудь защиту. Ладно, Киото, с этого момента подробнее, пожалуйста». Я постаралась исполнить его просьбу, но кое-какие детали все же утаила. Например, намеки змеи на мою беременность. Это же чушь, которой просто не может быть. Незачем Вашарию волноваться. По этой же причине не сказала о последних фразах, удаляющейся в изгнание богини. Вашарий вряд ли заподозрил неладное. Он все внимание сосредоточил на том, что, по словам змеи, мне когда-нибудь придется спасти ему жизнь. Раз 10, наверное, спросил, не проговорилась ли она, откуда придет угроза. Но, увы, в этом я удовлетворить его любопытство не могла. Сама хотела бы знать. Понятно. Вашари встал, потянулся и обнаженный подошел к небольшому барному столику, стоящему около окна. Я наблюдала за ним с явным удовольствием. Рассеянный приглушенный свет мягко ложился на его загорелые руки и грудь. Подчеркивал мускулатуру, незаметную под обычной одеждой государственного служащего. Каждое движение выверено и отточено. Наверное, Вашари неплохо танцует, раз даже ходит, словно хищный зверь. Он тем временем, вряд ли догадываясь, какие непристойные мысли блуждают у меня в голове, плеснул в два высоких хрустальных бокала прозрачной шипучей жидкости и вернулся ко мне. Один фужер протянул мне, другой пригубил сам, о чем-то напряженно размышляя. «Надеюсь, это не алкоголь?» С подозрением поинтересовалась я, принюхиваясь к загадочному напитку. «Нет, это Кьянтий, местный аналог минеральной воды», с улыбкой заверил меня Вашарий. «Очень вкусно, попробуй». Он не обманул меня. Напиток действительно оказался на удивление приятным и с чуть заметной кислинкой. После нескольких глотков улеглась даже моя постоянная в последние дни тошнота. «Значит, Варий остался без божества», – задумчиво произнес он, прохаживаясь по комнате и не торопясь вернуться в постель. «Интересно знать, а как Итирус отнесся к тому, что ты фактически ослушалась его? Он приказал убить змею, ты же ее отпустила». «Раз я исполнил свою часть договора, то, видимо, не сильно расстроился», – ответил ему Итирус, неожиданно шагнув из темного угла. Я поперхнулась шипучим напитком, тоненько взвизнула и поспешно нырнула под покрывало, прикрываясь от невежливого бога. «Наглость какая! А если бы мы тут сексом занимались? Стучаться надо!» «Между прочим, я терпеливо ожидал, пока вы закончите всякие ваши шалости». Несколько обиженно ответил на мои мысли Итирус. «И вообще, что нового я тут увижу?» Вашари, в отличие от меня, достаточно спокойно отнесся к неожиданному появлению Итируса, хотя предстал перед ним во всей, так сказать, красе. Неспешно подошел к креслу, не испытывая ни малейшего стыда или неловкости, и накинул на себя халат, словно вынужденный соблюдать правила приличия. Бог мертвых с явным интересом наблюдал за его действиями, затем лукаво мне подмигнул. «В любом случае, извините меня за столь внезапное вторжение», – проговорил он, явно не испытывая никаких сожалений по этому поводу. «Просто момент показался удачным. Вы закончили беседовать и еще не начали развлекаться. Я пришел всего на пару минут. Хочу выразить Киоте искреннее восхищение удачным завершением дела. Гарантирую, что с моей стороны договор тоже будет исполнен в полном объеме». «Издеваешься, что ли?» – проворчала я, настороженная веселыми нотками в его голосе. «Я же отпустила змею!» «Я знал, что ты так сделаешь!» Итирус пожал плечами. «Но если бы я отправил тебя именно с таким заданием, то змея бы и не расщедрилась на амулет, пытаясь тебя задобрить. Мне надо было, чтобы ты сама поверила в свою священную миссию убить священную змею. Прошу прощения за невольную тавтологию, потому как иначе она не восприняла бы твое намерение всерьез. Ты всегда думаешь на несколько ходов вперед. С непонятным раздражением перебил его Вашарий. Так же, как и ты, парировал Итирус. Помолчал немного и вкрадчиво добавил. Не беспокойся, теперь я оставлю Киоту в покое. Я получил от нее все, что хотел. Правда, меня весьма интересует одна крохотная деталька. Какая же? Хмуро полюбопытствовал Вашарий. Однако Итирус предпочел ответить мысленно, обращаясь только ко мне. «Киота!» – прозвучал в голове его голос. «Ты неплохо разбираешься в теоретической магии. Вот тебе задачка на дом. Каким образом изменит ауру еще нерожденного ребенка даже краткое воздействие силы Бога?» «Да что вы ко мне все пристали!» – заорала я, потеряв всяческое терпение от этих постоянных намеков. «Сначала змея, теперь еще и Тирус. Я не беременна!» Вашарий уставился на меня так, будто впервые увидел, а вот и Тирус довольно заулыбался, видимо, ожидая от меня подобной реакции. «Наконец-то!» – прошептал он себе под нос. «А то бы еще месяц сомневалась, рассказать или нет. Киота, змея была права. Тебе нужна помощь целителя. И немедленно!» «Что?» Ошарашенно переспросил Вашарий, обернувшись к нему. Внезапно сжал кулаки, будто собираясь кинуться на бога мертвых. «Что ты с ней сделал?» «Да ничего», – раздраженно отозвался тот. «Запомни раз и навсегда. Я предпочитаю не связываться с женщинами, а особенно с беременными. Это был, пожалуй, единственный случай». И я в полной мере компенсирую Киоте некоторые неудобства, связанные с ее участием в моей затее. И не беспокойся, приятель, за свою будущую жену. Она мне более не интересна. После чего исчез, а у меня в ушах прозвучало далекое эхо его прощальных слов. Удачи тебе, Киота. Не сомневаюсь, что из тебя получится славная мать. Вашарий обернулся ко мне, и меня кинуло в дрожь от его холодного взгляда. Я натянула покрывало почти до подбородка, словно оно могло спасти меня от его гнева. «Ты закричала, что вы ко мне все пристали!» Зловеще прошипел Вашарий, делая шаг к кровати. «Получается, и Тирус был не первый. Кто тебе об этом сказал?» Еще змея намекнула. Испуганно пробормотала я, борясь с невыносимым желанием спрятаться с головой под одеяло. Но я думала, она шутит. «И про целителя ты решила мне ничего не рассказывать?» Вашарий сделал еще шаг и застыл надо мной карающей тенью. «Но со мной же все в порядке!» Еще тише ответила я. «Правда ведь?» Вашарий сплюнул грязное ругательство. «Надо же, никогда не думала, что он знает подобные слова!» После чего схватил со стола серебряный колокольчик и отчаянно затряс им. Я обреченно откинулась на подушке и закрыла глаза. Ну все, теперь меня точно сдадут на опыты целителям. Как же мне надоело это! Пожалуй, я за всю жизнь не бывала в больницах столько, сколько за последний месяц.